все еще Слово Божие из послания к Титу, 2 глава, с 11 стиха по 14. Послание к Титу, 2 глава, с 11 по 14 стих. «Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнувши нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, который дал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить себе народ особенный, ревностный к добрым делам». Я хотел немножко просто поделиться своими впечатлениями, когда вот слушал детей, они рассказывали про веру. Вот, да. Мы иногда говорим «детская вера», такое выражение есть. Такой пример, может быть, вы знаете, может быть, услышал. Однажды учитель в школе, безбожник, атеист, опровергал Библию и говорил о том, что какая в Библии написана бессмыслица. Вот, когда переходили через Черное море народ израильский, то на самом деле, они говорят, проходили, там очень мелкая вода там была, но всего лишь было по щиколотку воды, потому что там как раз подул ветер. Вот. И просто Моисей знал, когда этот ветер дует. И они в это время прошли через Черное море, так что в этом нет никакого чуда. А там мальчик верующий сидел и говорит: «Слава Богу, надо же, какой Бог чудо совершил!» А да какое чудо? Я же тебе только что объяснял. По щиколотку воды. Вот именно, говорит, чудо, как-то Бог мог по щиколотку воды целую армию потопить египетскую вместе с фараоном. Вот. Детская вера. Если мы доверяем Богу, то мы видим вот эту сторону света. Вот мы видим, что Бог творит чудеса. Если мы не верующие, то вот, ты понимаешь, мы уже все разжевали, разъяснили, рассказали. Нет, ты все равно будешь противиться. Почему же? Сердце каменное. Вот что значит, сказал Господь: будьте как дети. Как важно, чтобы мы Богу доверяли как дети. Почему? Да потому что Бог же наш Отец. Ну какой же Отец, там написано, подаст камень, если попросит у него ребенок хлеба. Так наш Отец Небесный. Ну разве же он нам зла желает? Разве же он нам плохого желает? Конечно, хорошего. Поэтому вот мы сегодня имеем возможность слушать Слово Божие, слушать Слово Евангелия, что Господь сегодня еще длит время благодати. И вот мы и прочитали, что явилась благодать Божия, спасительно для всех человека. Вот это именно благодать. Надо полагать так, что Бог длит время до тех пор, пока хоть один есть на земле человек, который пожелал бы спастись, прийти к Богу. Именно пожелал. Потому что если вдруг Бог прекратит это время, и кто-то не успел покаяться, а желал, то тогда этот грешник на суде скажет Богу: «Господи, я желал, а ты мне не дал время». Но такого не будет. Время благодати – это значит, Бог дал время для всех людей, для всех, кто желает покаяться, все смогут покаяться и обратиться к Богу. И сегодня тоже это время благоприятное. Может быть, и на этом собрании кто желает покаяться. А может, кто-то не желает покаяться. так Бог еще все равно благотерпит, дает возможность подумать, поразмышлять, вот все добрые силы в наши души. И желает, когда же наконец пробудится вот это любовь к Богу, вот это искание Бога. Вот мы здесь прочитали, что благодать Божия спасает людей и потом научает, как правильно жить. И я хотел бы обратить внимание на те слова, которые здесь обращены уже для верующих, которые обратились к Богу. Благодать Божия нас научает, чтобы мы, отвергнувши нечестие и близкие похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке. Конечно, этот нынешний век, век злой, век нечестивый, и много века зла кругом нас. И вопрос в том, как же нам жить правильно и целомудренно, и благочестиво, и свято. Вот кто и дана нам благодать Божия, чтобы нас учить, как именно нам жить. Именно в этом веке, именно в это время нам Бог дал жить. Вот мы слышали, нам рассказывали тут сестрички про гонение на первых христиан, как там вот в древнем Риме христианка была, значит, на арену выведена на стерзание этим зверям. Но это один из многих случаев, из тысячи и тысячи было таких случаев. Вот они жили в то время, в тот век они жили, в ту эпоху. И Бог даровал им силы именно тогда, вот так жить свято и умирать себе. Он тогда так сказал, и очень метко, что возможно легче один раз отмучиться и умереть за Христа, чем прожить для него свято всю свою жизнь. Блаженны те, которые умерли за Христа, которые претерпели венец мученичества. Ну вот мы с вами такие простые и незаметные люди, особых подвигов у нас вроде бы нет, и возможно только в небе окажется, что вот надо же, из этого собрания, оказывается, были герои веры. Ну и не знаю, тут, может быть, так молился где-то в тишине перед Богом, а кто-то просто вел святую жизнь. Друзья, наверное, так сказать. Если кто в настоящий злой век сумеет сохранить свою веру и прожить святую жизнь, это уже герой веры. Если мы больше ничего не сделаем, если он даже не сделает никакого другого пользы. Фактически для Бога более важно не то, что мы делаем для Него, а то, чем мы являемся перед Ним. Наше состояние сердца, наш сосуд, как это Слово Божие говорит, такое библейское выражение, сосуд. То есть инструмент, вот что мы себе представляем, чтобы Бог нас мог употребить. Люди иногда делают многие вещи для Бога, так они считают, в том смысле, что религиозные дела и религиозная активность. Это может быть более или менее известно. На это иногда тратятся деньги большие, на какую-то рекламу, может быть, на постройку каких-то зданий, там, храма, может быть. То есть это люди считают, что они что-то делают для Бога. Иногда делают так. Например, кто-то там, ну, у него много есть грязных денег. И чтобы как-то отмыть эти деньги и совесть, он куда-то жертвует на какие-то благотворительные дела. Вот эти дела, нужны ли они Богу? Нет, не нужны. Они делаются грязными руками, и они остаются грязными. Никакими средствами их не отбелишь, потому что надо начинать с сердца. И вот Господь здесь говорит, что благодать Божия нас учит, чтобы мы, отвергнувши нечестие и мирские похоти, целомудренно, правильно и благочестиво жили в нынешнем веке. Вот, дорогие друзья, благочестие — это и есть жизнь, посвященная Богу. И она относится, и она, суть ее в том, что, какое наше отношение к Богу. Начинается все с нашего внутреннего отношения к Богу. И самое важное здесь такие качества внутреннего нашего отношения к Богу. Это страх Божий, любовь к Богу и духовная жажда по Богу или желание общения с Богом. Вот эти самые важные глубокие внутренние качества составляют основу благочестивой, праведной христианской жизни. Некоторые считают, что страх Божий – это более качество, присущее Ветхому Завету. Там был закон, и вообще там все и построено было на страхе. Вообще-то мы к Богу пришли так или иначе под воздействием определенного страха. Страха Божьего суда, например. Ну вот теперь, когда мы уже спасены, то мы же поем такой гимн, что вот ныне же приступили не к сценарию, нас уж не пугает гром и молния. У нас этого страха теперь нет. Во всяком случае, у того христианина, который получил прощение грехов, такого страха, что он попадет в огнем. Если такой страх есть, так тогда же никуда надо спросить, то ли я спасен, то ли не спасен. А тогда в чем же заключается страх Божий? Давайте мы прочитаем, что в Новом Завете и для верующих все равно остается вот это важное качество внутреннее, страх Божий, все равно он остается актуальным и нужным. Давайте прочитаем важные места Писания. Вот, например, 2 послание Коринфянам, 7 глава. 2 Коринфянам, 7 глава. Здесь так сказано. Первый стих. Итак, возлюбленные, имея такие обетования, очистим себя от всякой скверны плоти и духа, совершая святыни в страхе Божьем. Что это за страх? Это, конечно же, не страх того, что мы в ад попадем, а страх от Божьего присутствия. От того сознания, что мы находимся в присутствии великого и святого Бога. Вот в этом суть страха. Или еще напомню одно место из послания к Ефесянам 5 главы. Смотрите, как здесь сказано. 5 глава, 20-21 стих. Благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа, повинуясь друг другу в страхе Божьем. Что это за страх? Интересно. Это тот страх Божий, который нам напоминает о нашем долге. Потому что мы всегда должники перед Богом. У нас много есть тех дел, которые мы не сделали, не выполнили волю Божию, и мы должники перед Богом. Вот тут сознание Божьей святости, величия Божьего и сознание нашего долга. Конечно, это вызывает в нас страх и трепет, то есть священный трепет перед Богом и сознание своего ничтожества в человеке перед Богом. И потом любовь к Богу. Всегда должно предшествовать чувство любви к Богу, чувство страха и благоговения перед Богом. Иначе тогда у нас есть склонность к эдакой фамильярности, то есть легкомысленному, недостаточно серьезному отношению к Богу. Нам тогда кажется, о, Бог нас любит, значит, это ну, хорошо, радостно, весело. Нет ответственности тогда должен, если нет страха Божьего. Поэтому важно нам иметь страх Божий, а потом любовь к Богу. А вот любовь к Богу дает нам именно доверие и радость в Его присутствии. А потом еще жажда, духовная жажда. Что это такое? А это вот то, о чем написано там в псалме. Как лань желает потоком воды. Так желает душа моя тебе, Боже. Вот это внутренняя основа благочестия, отношение к Богу, страх Божий, любовь к Богу, жажда внутреннего, духовного Бога. Но потом еще важно нам понимать, что праведная святая жизнь, она всегда зависит от нашего поведения. Это взаимосвязано. Внутреннее состояние влияет на наше поведение, а наши поступки влияют на наше внутреннее состояние. Это взаимосвязано. Каждый наш поступок иногда незаметный. Он на наш дух влияет так, что либо формирует и создает в нас святые добрые качества и привычки, либо он нас уродует духовно и калечит, и наносит раны, и шрамы, и вред, иногда непоправимый для нашего духовного состояния бывает ущерб. Поэтому нам важно помнить, что наши поступки Бог может простить. Один так сказал человек. Бог-то прощает наши проступки, наши грехи. А вот наш собственный организм нам не прощает. Например, вот так. Кто-то, например, был пьяницей. Ну что ж, пришел к Богу, простил Бога. А здоровье потерял. А вот если и мы не будем правильно относиться к нашему, прежде всего, духовному здоровью, к нашему внутреннему человеку, и будем допускать согрешения, то Бог-то нам простит, а вот душа наша будет, может быть, покалечена и изранена. И душа наша нам не простит. Поэтому как важно ходить перед Богом правильно, и упражнять себя в благочестии, и это будет формировать наш характер правильно. Дорогие друзья, я хочу, например, такие сферы вот наших поступков, как внутреннего человека, например, как наша совесть, наше мышление и наша речь. Потому что изнутри, из сердца все исходит. И как важно нам правильно свои мысли направлять, мышление, оберегать себя от мыслей, от впечатлений грязных, от того, что будет нас толкать на какие-то нечистые греховные размышления. Вообще нужно стараться их не только информации такую особо-то не получать. А и когда приходит в наши уши или в наши глаза каким-то образом, то стараться, чтобы избавиться, просить Господа, чтобы Он избавил. Вот потому важно, кстати, запоминать Слово Божие наизусть. Раз, и сразу вспомнил, и псалом наизусть, например, или спел, или рассказал Слово Божие. Как важно нам хранить свои уста и уши тоже оберегать. Вот, например, такой распространенный порог бывает как сплетня, то есть передача каких-то порочащих или компрометирующих какого-то там разговора. Хорошее такое выражение я недавно прочитал. Именно так говорит, что тот человек, который рассказал сплетню тебе, он расскажет и о тебе. Мы будем внимательны к тому, чтобы не давать нашей среде такому пороку как-то процветать и обойти. И наши уста оберегают, и наше сердце, и наши уши. Потакать этому пороку. Вот эти вещи, они складываются так мало-помалу, такие вещи. Но вот это есть святость и благочестие нашей жизни. Это праведная жизнь — это также отсутствие лжи. Неправ. В наших словах, в наших поступках, что это дает? Вот, например, почему Господь сказал, не клянитесь ни небом, ни землей? Почему люди употребляют клятву в определенных случаях? И почему Господь сказал, что не клянитесь вовсе? А это вот почему. Потому что раз человек употребляет клятву, значит, это уж точно он говорит правду. И это значит, что все остальное, так сказать, вся остальная сфера, там можно и соврать. Деменить клятву. Соврать. А вот Господь нас слушает. А вы не клянитесь. Почему не клянитесь? Потому что вся сфера нашей жизни должна быть свободна от лжи. Мы должны быть людьми абсолютно верными, чтобы на нас можно было положиться, и чтобы Бог на нас положился, и люди, чтобы нам могли доверять. И действительно, когда христианин говорит «да» и «это да», это всегда известно. Когда он говорит «это нет», нет, это нет, это тоже людям известно. Как важно, чтобы мы так жили и такое производили впечатление для окружающих людей. Я хочу обратить внимание на ту сторону нашего благочестия и наш характер, который иногда проявляется как вспышки нашего плотского характера. Выражается в бурных, каких-то словесных, может быть, перепалках. В той или иной степени мы бываем к этому склонны и согрешаем. И мы должны оберегать себя, чтобы это не наносило урон нашему благочестию. Будем просить у Бога благодать для терпения, для долгого терпения. Потому что в порыве гнева, иногда неправедного гнева, мы можем говорить слова лишние, мы можем грешить очень много словами, которые потом нельзя никак забрать назад. И очень легко в таком неразумном порыве можно потерять друзей, например, на всю жизнь, между прочим. Как глупо. Всего лишь вспышка гнева. И все, и расстались. И уже там проси прощения, а все уже дружно не восстановится. Поэтому как важно, чтобы нам жить благочестиво и не допускать таких проявлений. Есть сферы нашего поведения и нашей жизни, например, такие как одежда. Вот что интересно, что поколение за поколением проходит. Мы вчера рассуждали о том, как нам лучше провести молодежные общины. И вот, ну, в частности, наставляют нужно вот молодежь там, таких-то вопросов. И есть необходимость, значит, наставлять. Как правильно одеваться? Это мое осознание. Мы были молодые, то, что вопрос стоял, как правильно одеваться. Там наши бабушки тоже, наверное, этот вопрос стоял. И еще сколько люди будут жить, этот вопрос будет стоять, да. А вот когда люди собираются жениться, вот такой возраст, тоже те же самые вопросы стоят, а как сама будет правильно себя вести. Вот благодать нам дана, которая нас наставляет, чтобы мы жили целомудренно и правильно. Вот, например, в одежде. Какие правила для нашего одеяния, для одежды? Какие правила? Мы должны все знать. Как прилично святыня. Вообще-то, Слово Божие очень метко все ставит на свои места. Там сказано, чтобы жены ваши в приличном одеянии со стыдливостью украшали себя. Вот эти качества, так сказать, одеяния христианское, ну, на братьях не так заметно, потому что не особо разницы, ну, там нет, серый там я надел, серый там или там, черный, на сюртах обычно так вот смотрят, ага, как христиане одевались. Вот мы должны знать, что говорит, вот это правило наше. В приличном одеянии со стыдливостью. Вот это есть правило благочестия, которые Господь да поможет нам выполнять. Но есть еще такие правила в одежде. Хорошо, тот так сказал, что не будь первым, чтобы на себе показать какую-то новую одежду, которая в моду вошла. Не будь первым. Некоторые любят хвастаться. Некоторые любят похвалиться, приодеть так, сам приодеться слишком так вот, ну, за, чтобы заметили, чтобы заметили. Или детей там своих приодеть. Это то, что бросается в глаза, и о благочестии любят. Это по-мирскому. А Господь говорит, чтобы мы отвергли мирские похоти. Это так люди мир всего живут. Это их сила. Вот меньше. Вот показать свою внешность, а нам нужно показать или проявить внутренность. Вот это самое качество, они тленные внутреннего человека. Вот это есть истинное благочестие перед Богом. Дорогие друзья, я хочу в заключение сказать такие слова, что благочестивая жизнь — это та жизнь, которая необходима нам, чтобы нам Господа встретить. Надо так сказать. Господь ждет и длит время благоприятное до тех пор, пока есть хоть один грешник, который пожелает покаяться. Но Господь не ждет, пока все члены церкви приготовят себя к пришествию Христа. Господь придет внезапно, тогда, когда мы не рассчитаны и не знаем. Вот потому мы должны вести благочестивую жизнь сегодня, так, чтобы встретить Господа нашего сегодня. Почему здесь и сказано? Чтобы мы целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа. Вот почему мы так должны благочестиво жить. Мы с Господом встретимся. И Господь прежде всего посмотрит не на наши дела, а на наше сердце, на нашу любовь к Богу, на наш страх Божий, как мы желали, жаждали быть с Ним в общении. Это прежде всего. Поэтому проверим наши сердца, и сейчас в заключение собрания обратимся в молитвах наших Господу. Аминь.